Я читаю Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог — судья праведный, и Бог — всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего».